Ну шо, пидоры? Алло, дурашня. Ну шо, пидоры, алло, как вы там поживаете? Как у вас в курятнике дела? А, сим-коллектор, это же ты, бля, ёпта, бля. Какой еще коллектор, слышь? Бля, ты заебал, ты сим-коллектор, блядь, я уже... Хуйня ебаная, блядь. Служба на 2 МВД по городу Чебоксары, помощник оперативного дежурного Николая. Здравствуйте, чем можем помочь? Да, здравствуйте, а тут мои друзья по ножовщину устроили. Адрес какой? Город Чебоксары. Улица? Кривого. Кривого? Да, Кривого. Матеева Кривого. Да, да, да, 14А. Квартира? Квартира 18. Что у вас случилось еще раз? Тут мои друзья по ножовщину устроили. Надо, чтобы кто-то вмешался, потому что мы их разняли, и еще того-то оно не помогает. Угу. Ваша фамилия? Записывайте. Никитин. Угу. Андрей Александрович. Андрей Александрович. Да. Угу. Какого года рождения вы? 30.08.81. Этаж? Этаж третий. Хорошо, сообщение принято, передать. Да, спасибо. Всего большое. Всем тебя, до свидания. Да, до свидания. О, Петрилкин, здорово. Ну что, как у тебя дела? Как у тебя, нормально здорово, все? Здорово, Петрилкин, ёлки, блядь. Не, Петрилкин, это твой бля, друг. Я уже, блядь, думаю, кому хуй присунуть, блядь. Так а что там, менты приехали уже? А, блядь, менты приехали. О. Да ёб твою, блядь. Да, зачем ты телефон бросаешь? Всё, блядь. Менты не приехали? Гуля. Не груби, блядь. Менты приехали? Я вот еще зовут. Вот я взял трубку, блядь. Да я за это. Короче, блядь. Давай, черт пизди. Черт пизди, давай. Я пизда, нахуй. Давай пизди, черт ебаный. Так зачем я вам могу полицию вызвать? Зачем мне самому лично к вам ехать? Полицию, блядь? Да. Слышь? Да, блядь, хоть полицию, хоть хуицу, кого хочешь, так блядь. Сейчас приедут. Бля, у меня пипичка чешется, нахуй. Ну сейчас полицейский приедет, почешет. А, полицейский приедет, мне почешет. Да. Ты хуй, блядь, даун. Секунду, кто? А были такие основания, скажи мне? Кто это? О, менты пришли. Отлично. Квартиру, блядь, что там? Что там? Что там, дом? Сиди, подожди, подожди, что устроить. Ты ебанутый, блядь! Что вам в бойне, блядь? Ты какие-то... Ой, я тебя не звоню, да? Бля, его там заловали, бля. Все нормально? Нормально, все нормально, вот. Бля, зайди, посмотри, вот там все нормально. Вызывай, вызывай. Адрес, Андрей. Я тебе водки крест, блядь. Чего, посмотри. Блядь, куру мы не выживаем. Не выживаете? Нет. Синдык, да? Проверьте номер, откуда выживаете. Синдык, что? А? В твоем доме еще кто-нибудь есть? Никого нет дома. Тихо, не берем? Личков Сергей Владимирович. Личков, да? Личков Сергей Владимирович. Личков? Да. Где? Владимирович. Личков, да? Личков. Завтра жду? Так, заодно и данные поузнаем. Да я сделал на максимум. Доставьте, бля. Я был вижу, как ты, ты придёшь. А вот, Слышь, пидорас, ты здесь, что ли? Какой еще пидорас? Какой еще пидорас? А вот, вот, а вот, да, возьми труп. Возьми вот. Вот, вот, полиция пришла. Да, полиция пришла, так. Да-да. Я не знаю, как там ставят. Андрюш. Дайте трубку, полицейский. Вот. Говорите. Сын, пидорас. Алло, ну что там, алло, говорите. Блять, положили трубку. Набранный вами номер временно заблокирован. Сейчас на другой мобильный постараюсь дозвониться. Блять, мне их даже жалко, этих наркоманов. Руку заломали, блять, пиздец. В отделении разберемся, да, блядь, это пиздец, конечно.